Глава третья. Дортмундер успел пройти по Мэрик-авеню целых три квартала, помахивая почти пустым атташе-кейсом, когда рядом с ним у бордюра затормозил пурпурный торнадо и послышался голос Келпа. «Эй, Дортмундер, залезай!» Дортмундер наклонился и заглянул в правое окно. «Спасибо, я уж лучше пешком!» Он усмехнулся и, разогнувшись, неторопливо зашагал дальше. Обогнав его, торнадо свернул у вереницы припаркованных машин и остановился возле пожарного гидранта. Келп выпрыгнул из кабины и, обежав вокруг машины, перехватил Дортмундера на тротуаре. «Послушай», — решительно сказал он. «Все шло тихо и спокойно», — ответил Дортмундер. «И я хочу, чтобы так было и впредь. Я что, виноват, что тот парень врезался в меня сзади?» «Ты видел задний бампер этой машины?» — поинтересовался Дортмундер, кивнув в сторону торнадо, мимо которого они как раз проходили. Келп нагнал его и зашагал в ногу. «Да какая разница?» – он пожал плечами. «Все равно она не моя». «Это не бампер, а ужас какой-то». «Послушай», – сказал Келп, – «хочешь знать, зачем я тебя искал?» «Нет». Дортмундер, не останавливаясь, покачал головой. «Куда тебя несет, черт возьми?» «На станцию». «Я тебя подвезу». «Да уж ты подвезешь», – хмыкнул Дортмундер, не сбавляя шага. «Слушай», – не отставал от него Келп, – «ты ведь давно подыскиваешь крупное дело. Разве я не прав?» «С меня хватит». «Выслушаешь ты меня или нет?» «Надо полагать, ты не собираешься до скончания века толкать эти чертовы энциклопедии в Истерн-Сибард». Дортмундер промолчал, продолжая идти. «Или собираешься?» Дортмундер упорно молчал. «Слушай, Дортмундер, — сказал Келп, — клянусь чем угодно, но у меня есть на примете стоящее дело. На этот раз я ручаюсь, что все пройдет как по маслу. Такой куш, что ты сможешь отойти от дел года на три, а то и на все четыре». «В последний раз, когда ты сулил большой куш, — возразил Дортмундер, — нам пришлось проворачивать это дело в 5 этапов, и даже когда все кончилось благополучно, мне ничего не обломилось. Я что ли виноват? Просто нам не повезло, вот и все. Но согласись, сама идея была первый класс». «Господи, да стой ты!» Дортмундер продолжал идти. Келп обогнал его, повернулся и пятясь заговорил. «Все, о чем я прошу, это чтобы ты меня выслушал и как следует подумал. Ты знаешь, как я доверяю твоему мнению. Если ты скажешь, что это никуда не годится, я ни секунды спорить не буду». «Ты сейчас споткнешься о пекинеса», – спокойно заметил Дортмундер. Келп прекратил свою рачью трусцу, повернулся и, окинув гневным взглядом хозяйку собаки, пошел рядом с Дортмундером. «По-моему, мы с тобой дружим достаточно давно», – сказал он, – «чтобы я мог попросить тебя о личной услуге. Просто выслушать меня и сказать, что ты думаешь об этом деле». Дортмундер остановился и хмуро уставился на Келпа. «Мы с тобой дружим достаточно давно, чтобы я знал, если ты приходишь с наводкой на дело, то с этим что-то не так». «Это нечестно». «А я и не говорю, что честно». Дортмундер уже собрался было идти дальше, но тут Келп быстро произнес. «В любом случае, это не моя идея. Ты знаешь, что у меня есть племянник Виктор?» «Нет». «Бывший сотрудник ФБР. Разве я никогда тебе о нем не рассказывал?» Дортмундер пристально посмотрел на Келпа. «У тебя есть племянник, который служит в ФБР?» «Раньше служил. Он ушел в отставку». «В отставку», — повторил Дортмундер. «А может, его уволили», — пожал Келп плечами. «Там у них был какой-то спор насчет кодового рукопожатия». «Келп, я сейчас на поезд опоздаю». «Я тебя не разыгрываю. Я-то здесь при чем, ей-богу? Виктор несколько раз подавал докладные, что в ФБР надо ввести кодовое рукопожатие, чтобы агенты могли узнавать друг друга на вечеринках и в разных других местах. Но с ним не согласились. Вот он и уволился. А может, его просто выперли с работы. В общем, что-то вроде этого. И такой человек предлагает идею. Послушай, он работал в ФБР, прошел все тесты и все такое прочее, так что не думай, он не псих. Он окончил колледж и все такое. Но он хотел ввести кодовое рукопожатие. Все не без греха, резонно заметил Келп. Слушай, я хочу, чтобы ты с ним встретился и выслушал его. Виктор тебе понравится, приятный парень. И говорю тебе, дело верняк. «Меня дома ждет Мэй», — сказал Дортмундер, чувствуя, что начинает сдаваться. «Я дам тебе монетку, чтобы ты позвонил», — успокоил его Келп. «Да брось ты, не упрямься! Ну, что скажешь?» «Только одно, что я совершаю ошибку». Дортмундер повернулся и направился назад к машине. Через секунду его нагнал Келп и с довольной улыбкой зашагал рядом. На ветровом стекле торнадо красовалась штрафная квитанция за стоянку в неположенном месте.